Глава 29. Ни о чем не расспрашивая свою новую знакомую, Юля привела ее домой и сразу же отправила в ванную комнату. Вот тебе полотенце, халат и тапочки. Шампунь, мыло на полочке. Спокойно мойся, не торопись. Заодно и согреешься. А я пока приготовлю ужин. Если что-то будет нужно, зови. Хорошо? Эвелина кивнула и закрыла дверь. А потом прижалась к ней спиной и расплакалась. Но впервые за долгое время это были слезы не горя и отчаяния, а облегчения и благодарности. Стоя под горячим душем, Эвелина физически ощущала, как вода смывает с нее обиды, боль и невзгоды последних месяцев. Начались они с того самого дня, когда хозяин ресторана Артур пришел на работу в отвратительном расположении духа. «Почему везде грязь?» — раскричался он, смахивая на пол стопку немытой посуды, которую Эвелина только что собрала со столов. «Уволить тебя? Завтра же, чтобы ноги твоей здесь не было. За что я плачу тебе деньги? Значит так, все перемоешь и зайдешь ко мне за расчетом». Эвелина была очень расстроена. Она слышала, как Артур Эдуардович кричит на другой персонал, срывается и на официантках, и на бармене, и даже на поварах, которые, по его мнению, работали совсем нерасторопно. Но при этом никого, кроме Эвелины, увольнять он не собирался. И она не понимала, в чем была ее вина. «Да он же опять с женой полаялся», — вздохнула Нина, помощник повара, занимавшаяся чисткой овощей. «У них всегда так?» «Поругался», — поправила ее Эвелина. «Это нормальные люди ругаются», — покачала головой Нина. А Артурчик со своей Рузанной именно лаются, как собаки. Я однажды услышала случайно. Так это просто какой-то кошмар. Артур-то еще ничего, сдерживается. А вот его Рузана, то и палец в рот не клади, откусит по самый локоть. Ей вообще лучше не попадаться. Очень уж она жесткая. И характер такой невыносимый. Такую только на привязи держать. Задержавшийся возле них официант усмехнулся. «Ты бы, Нинок, язык свой на привязь просадила, а то мель, что не попадя. Не боишься, что Артур Эдуардович услышит? Или кто-нибудь расскажет ему об этом? Нехорошо будет». Нина мгновенно умолкла и ушла на склад, вспомнив, что ей еще нужно перебрать кое-какие овощи. Тогда Игорь повернулся к Эвелине. «Иди, сам тебе зовет. В кабинете ждет. Да фартук свой сними, дуреха!» Эвелина пригладила рыжие волосы, вытерла руки и поспешила туда, где ее ждал хозяин ресторана. «Дверь закрой», — скомандовал он. «Ты меня сегодня очень разозлила. Но я добрый человек и готов простить тебя, если ты окажешь мне услугу. Имей в виду, я очень сильно на тебя сердит. И ты должна постараться». Эвелина отступила к двери и взялась за ее ручку. «Нет, Артур Эдуардович, я не согласна». «Что?» Он провел широкой ладонью по своей блестящей лысине и немного потер шею, поворачивая ее так, будто она сильно затекла. «Я не понял. Что ты мне сказала?» «Я не буду больше делать то, что вы говорите», — упрямо повторила Эвелина. «Вы сказали, что уволите меня. Вот я и пришла за увольнением». Артур оттолкнул стул и стремительно подошел к ней. «Да я тебя за это не уволю, я тебя по стенке размажу. Ты хоть знаешь, на что я способен?» «Знаешь?» Не разговаривая больше, он схватил ее за волосы и бросил на диван, прижав к нему своим тучным телом. «Будешь кричать, я тебя отдам своим парням. Поняла?» «Поняла, спрашиваю?» Когда он поднялся, Эвелина, измятая, раздавленная, встала и попыталась привести свое платье в порядок. Наблюдая за ней с кривой усмешкой, Артур достал из портмоне несколько крупных купюр и бросил их на диван перед Эвелиной. «Вот твой заработок за сегодняшний вечер. Ты очень хорошо поработала и заслуживаешь награду. Я там вспылил немного, не обижайся. Иди домой, отдохни. А я пока подумаю о твоем повышении и, может быть, сделаю тебя официанткой. Завтра жду тебя на работе». Эвелина отшатнулась от него и ладонью убрала волосы, прилипшие к лицу. «Не надо», — сказала она медленно и негромко. «Мне ничего от вас не надо». Она вышла из кабинета и тут же остановилась, как вкопанная. Перед ней, сдвинув угольно-черные брови, стояла Рузана, жена Артура Эдуардовича. Она сверлила Эвелину острым, колючим взглядом и как будто собиралась что-то сказать. Но в это время дверь открылась, и на пороге появился сам Артур. «Рузаночка!» — воскликнул он, разводя руки в стороны. «Сердце мое! Как хорошо, что ты пришла!» Она вместо ответа ткнула пальцем в Эвелину. «Что она делала в твоем кабинете?» «Ругал ее. Работает плохо. Еще раз такое повторится, прогоню из ресторана!» — быстро заговорил Артур, переходя на родной язык и жестом показывая Эвелине, чтобы она уходила. «Игоря позови. Пусть сейчас же придет!» — потребовал он, пропуская жену в свой кабинет и всячески заискивая перед ней. Эвелина ничего не сказала ему в ответ, прошла к себе, переоделась и направилась к черному выходу. «Эй, ты куда?» — окликнула ее Нина. Но Эвелина даже не посмотрела в сторону удивленной женщины. Мир почернел и померк для нее, потеряв все краски и хоть какую-то надежду на счастье. В ресторан Эвелина больше не вернулась. Она бралась за разные подработки и кое-как выживала, сводя концы с концами. Но однажды утром проснулась от острого приступа тошноты и охнула, испугавшись пришедшей на ум мысли. «Нет, Господи, прошу тебя, только не это». Но мольбы Эвелины никто не услышал. Она была беременна. Проплакав несколько дней, несчастная девушка отправилась в больницу, чтобы узнать, как можно избавиться от нежеланного ребенка. Но, подойдя к серому неприглядному зданию, вдруг остановилась и без сил опустилась на скамейку. Мысли Эвелины велись роем и путались в ее голове, вызывая приступы то страха, то отчаяния, то какой-то странной, необъяснимой радости. Наконец она поднялась и направилась в то крыло больницы, где находилась женская консультация. Теперь она и не думала избавляться от своего положения и собиралась встать на учет, чтобы вовремя получать квалифицированную помощь врачей, ведущих ее беременность. Все прошло как нельзя лучше. Врач, молодая симпатичная женщина, не спеша приняла ее, рассказала, какие анализы нужно сдать и что требуется в первую очередь. Потом назначила следующий прием. Но едва Эвелина вышла из кабинета, как улыбка сползла с ее лица. На стуле, ожидая свою очередь, сидела Нина вместе со своей беременной дочерью, которую привела на прием к врачу. «Ой, Эвелинка!» — воскликнула Нина, мгновенно вскочив с места. «Что это у тебя?» «А, памятка по беременности? Моей Танюшке тоже такую давали. Значит, подхватила все-таки. Ай, молодца! Поздравляю, поздравляю! И кто же счастливый папаша?» «Это мое дело», — ответила ей Эвелина. «Ну да, ну да. А я-то думаю, что это ты на работу не ходишь». Не замечая ее недовольства, продолжала Нина. «Артурчик поначалу рвал и метал, а теперь взял какую-то недотепу с куриными лапами вместо рук. Моет плохо, со всеми огрызается, а сколько посуды перебила, не сосчитать». «Я пойду, Нина», — кивнула на прощание ей Эвелина. «Иди, конечно, я не держу», — язвительно прищурившись, проговорила Нина. «Рожать-то тебе когда?» Эвелина ничего не ответила ей и поспешила уйти, не желая продолжать неприятный разговор. Она знала, какой длинный язык у этой женщины, и не собиралась делиться с ней своими секретами. Но все-таки о них стало всем известно, и однажды под вечер в комнату Эвелины постучали. Ничего не подозревая, она открыла дверь и увидела на пороге хмурого Артура. «Это правда?» — спросил он с порога, сразу переходя к делу. «Что правда?» — сдвинула брови Эвелина. «Не играй со мной!» — угрожающе проговорил Артур, толкнул ее в комнату и захлопнул за собой дверь. «Проблем не хочешь? Специально все сделала, да? Запомни, шайтан тебе забери! Ни ты, ни твой ребенок мне не нужны. Вот тебе деньги на аборт. Иди к врачу, и пусть он все сделает, как надо». «Ничего я делать не буду», — ответила ему Эвелина. «И заставить меня у тебя не получится». «Не хочешь сама? Я без тебя все сделаю», — тихо, но злобно заговорил Артур. «Под машину попадешь. Так хочешь? Или в парке в кустах тебя найдут? Неживую. Кто будет плакать? Никто не будет. А если пойдешь в больницу, квартиру тебе куплю. Денег дам. Живи, радуйся». Он схватил ее за плечо и сжал его крепкой рукой. Раньше, когда Эвелина была одна, она не смогла бы сопротивляться ему. Разве слабая женщина может противостоять взрослому мужчине? Но теперь, когда в ней зародилась другая жизнь, Эвелина почувствовала необыкновенный прилив сил. Ребенок. Ее ребенок нуждался в защите. Он появится на свет, и она больше никогда не будет одна. Малыш станет ее смыслом жизни, и она сделает все, чтобы он был счастлив. Эвелина плотно сжала губы, а потом рожала их с таким трудом, будто они были резиновые. «Убирайся отсюда!» — выкрикнула она в лицо опешившему Артуру. «Мне ничего от тебя не нужно. Уходи и никогда больше здесь не появляйся. Ты не имеешь никакого отношения к моему ребенку. Он мой и только мой. Понятно тебе?» Сбросив его руку со своего плеча, она вытолкала его из комнаты и с силой захлопнула за ним дверь. Артур ушел, но очень скоро вернулся опять. Когда же он понял, что убедить ее ему не удастся, решил действовать по-другому. Сначала, подкараулив ее во дворе, хулиганы вырвали у нее из рук сумочку со всеми документами. Потом в ее отсутствие кто-то пробрался в комнату и вытащил все более-менее ценные вещи. Еще через несколько дней на стол владельца коммунальной квартиры легло заявление, в котором указывалось, что Эвелина ведет безнравственный образ жизни. Разбираться в лживом доносе никто не стал, и ее попросили съехать с занимаемой комнаты. Так она и оказалась на улице без вещей, документов и работы. «Ну что, ты все еще не нуждаешься в моей помощи?» — спросил у нее Артур, как будто случайно встретив у Пирожковой, где она на последние деньги покупала себе беляш и стакан кефира. «Давай я сам отвезу тебя в больницу. У меня есть знакомый доктор, он все сделает быстро и красиво». «Поздно», — усмехнулась Эвелина ему прямо в лицо. «У меня слишком большой срок, а это значит, что я обязательно рожу своего малыша. Но ты его никогда не увидишь. И не приходи ко мне больше, Артур, иначе я пойду к твоей жене и все расскажу ей». «Дура проклятая!» — выругался он в ответ. «Пропади ты пропадом! Плевать я хотел на тебя и твоего выродка. Понятно?» Он ушел, и Эвелина его больше не видела. Но это ее совсем не волновало. У нее было много других забот. Заработанных то там, то тут денег ей едва хватало на питание. Оплатить хоть какое-нибудь жилье она уже не могла. Да и женщин с животом почти никто не хотел брать даже на временную работу, прекрасно понимая, что такие работницы не могут делать что-то в полную силу, и им требуются совсем другие условия, чем всем остальным. Ночевала Эвелина на вокзале. Иногда добрая старушка-уборщица пускала ее в свою каморку, делилась с ней своим обедом и горько качала головой, глядя, с каким аппетитом несчастная беременная женщина вымакивает хлебом жиденький суп или ест подсохшую булочку, запивая ее стаканом молока. Совершенно случайно встретив на вокзале Шуру, Эвелина до слез обрадовалась ей. Когда-то она помогла этой девушке, и та теперь тоже могла помочь ей. Но Шура повела себя совсем по-другому, и если бы не Юля, может быть, Эвелина отказалась бы от борьбы за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Выйдя из отделения милиции, где она провела несколько часов, Эвелина хотела только одного — закрыть глаза и больше никогда никого не видеть. «Прости меня, малыш». Положила она руку на живот без сил и каких-либо желаний опускаясь на скамейку. «Я больше не могу. Я просто больше не могу». Эвелина уже проваливалась в полузабытье, когда ее окликнула Юля. И вот теперь, согревшаяся, чистая и сытая, лежала в мягкой теплой постели и чувствовала, как ее голова кружится, унося ее куда-то далеко-далеко. «Эля! Эля! Ты меня слышишь?» Юля коснулась плеча своей гости, но та только дрогнула ресницами и не нашла в себе сил ответить ей. «Господи, да ты же вся горишь!» — воскликнула Юля. «Что же мне делать с тобой, бедная моя?» Весело похрустывая свежевыпавшим снегом и стараясь наступать на хрупкие звонкие льдинки, Любаша подбежала к магазину, где собиралась купить хлеба и любимых мятных пряников бабули. Но, увидев заплаканную продавщицу Надежду, замерла и несколько раз хлопнула заиндевевшими ресницами. «Тетя Надь, вы что это? Почему плачете?» «Ой, Люба!» — прижала та ладонь к подрумяненной щеке. «Ты не знаешь, что ли? Катюшка-то Семенова! Ой, беда! Беда какая!»